Глава 19. Ева. Благодаря МИО заседание по нашему делу назначили не через 3 месяца, как собирались изначально, а всего через неделю. Но до этого дня нам с Авалоном было запрещено видеться. По протоколу, что бы это ни значило. И хотя Чезар получал от него сообщения и ежедневно удостоверялся, что брат жив-здоров, а следствие идет своим ходом, ожидание сводило меня с ума. Я проводила дни с Селеной и Чезаром, и они уже придумали план, как повлиять на решение заседания. Мы отрепетировали мою речь несколько раз, но я все равно волновалась. Мне придется выступить перед важными лицами. Все ли я сделаю правильно? Меня съедали переживания за Авалона, за наше будущее, за наших детей. Дети. Мысль о том, что я ношу в себе малышей от моего пришельца, уже была привычной и очень теплой. Я любила их всем сердцем и даже тихонько разговаривала с ними перед сном, обещая, что все будет хорошо. Одну меня не оставляли ни на миг. Селена, жена брата Авалона, всячески отвлекала меня от тревожных мыслей. И я была ей бесконечно благодарна. Сегодня она предложила прогуляться под куполом, который находился в хвостовой части крейсера. Это место называлось «Звездный зал» и было невероятно красивым. Мы с Селеной шли по широкой дорожке, выложенной незнакомым мне мягким материалом, который слегка пружинил под ногами. Вокруг прямо из пола росли диковинные растения, высокие, с серпообразными листьями, которые переливались всеми оттенками зеленого и синего. Воздух был наполнен легким ароматом, напоминающим смесь цветов и свежести после дождя. Но самое потрясающее находилось над нами. Купол был прозрачным, и сквозь него открывался вид на бескрайний космос. Звезды мерцали, как алмазы, рассыпанные по черному бархату. Вдали завораживающе закручивались туманности. Я остановилась, запрокинув голову, и просто смотрела вверх. В груди пробежал холодок. За ребрами слегка задрожало. От этого вида захватывало дух. Красиво, правда? Селена замерла рядом. Она была такой хрупкой, в легком нежно-голубом платье, словно бросающем вызов постным лицам хвостатых военных на этом крейсере. Но за этой внешней хрупкостью явно скрывалась сильная душа. Я уже успела это понять. И читала по взглядам тех же военных с бластерами у поясов. Они предпочитают с этой миниатюрной землянкой не связываться. Или не хотят конфликтов с Чезаром. Не знаю. Но что-то подсказывало мне, что и в самой Селене сокрыто что-то такое... «Невероятно», — прошептала я, вновь охватывая взглядом космические недра над своей головой. Никогда не думала, что увижу нечто подобное. Я была девочкой, когда впервые попала на космический шаттл. И тоже не могла поверить глазам. Со временем ты привыкнешь, Ева. Впрочем, тут важно, с кем именно смотреть на Вселенную. Например, когда Чезар водит меня в разные звездные залы на пассажирских крейсерах или смотровых площадках, все кажется мне, как в первый раз. «Вы прекрасная пара!» Улыбнулась я, переводя взгляд на светловолосую, обманчиво хрупкую Селену. «А как вы с Чезаром познакомились? Наверное, это была любовь с первого взгляда?» О, искра между нами определенно промелькнула сразу. Засмеялась Селена. «Скажем так, я едва его не убила. Да еще уронила его крейсер. Чтобы компенсировать, пришлось выйти за Чезара замуж». Мы вместе рассмеялись. Моя тоска по Авалону на миг стала менее щемящей. «Если честно», — добавила Селена с мягкой улыбкой. «Вначале я ужасно боялась Чезара. Он был таким суровым». «Понимаю», — кивнула я. «Честно сказать, Авалон меня тоже сначала пугал. Ну, не то чтобы суровостью, а скорее этими сложными инопланетными традициями». «Это какими?» — заинтересованно хмыкнула Селена. «Ну, знаешь, я сделала неопределенный жест рукой, слегка смущаясь. Я про их отказ от одежды ради завоевания самки». Селена округлила глаза. а потом заливисто рассмеялась. И ее смех был легким и звонким. «Ха-ха! Откуда ты это взяла, Ева?» «Ну, Авалон так делал». Пробормотала я. «Когда мы только познакомились, он вообще не стеснялся. Сразу ходил голый и...» «Подожди, что, нет такой традиции?» Селена рассмеялась еще громче. Сквозь смех сказала. «Ну, то, что они любят девушек в краску вгонять, правда. Думаю, это такой прием шокотерапии, чтобы мы быстрее привыкали к их особенностям. Может, задача так удивить, чтобы землянки не заметили хвоста? А потом влюбятся, и поздно будет». Я уже тоже рассмеялась, чувствуя, как напряжение постепенно уходит. Селена была легкой и открытой. Мы будто знали друг друга 100 лет. Я чувствовала, мы могли бы стать подругами. «Как насчет чашечки кофе?» — хитро спросила она. «Я полностью за!» Мы направились к небольшой зоне отдыха, где стоял фудпринтер. Просто серебристая панель на стене с нишей, из которой можно извлечь заказанное блюдо. Селена быстро настроила местную технику, и через пару минут в моих руках оказалась конусообразная прозрачная чашка ароматного капучино. Присев на длинный белый диванчик, я отпила от края и хмыкнула. Вкус отличался от земного, но я начинала привыкать. А вот к чему я привыкнуть пока не могла, что этот фудпринтер при желании мог и пасту, как в ресторане, напечатать, и утку по-пекински, и вообще почти что угодно. Шикарная вещь. «Не могу привыкнуть, что еда и напитки просто появляются из ниоткуда», — поделилась я. «О, это мелочи. В Шиарии есть принтеры, которые и лекарства печатают, и одежду от модных модельеров. А еще...» Мы сидели, наслаждались кофе и разговаривая о разных мелочах. Селена рассказывала о технологиях, о шиарийских обычаях, о том, как они с Чезаром воспитывают маленьких мальчиков-близнецов, которых временно пришлось оставить родителям Чезара и Авалона, чтобы примчаться сюда. Рассказала, как проводят праздники. Я слушала, чувствуя, как постепенно начинаю понимать этот новый для меня мир и понемногу влюбляться в него. «Мррр!» Вдруг раздалось рядом. И на диван, ровно между мной и Селеной, запрыгнул Мио. Шевельнул усами, уселся пушистой попой. Практически втиснулся, заставляя нас немного отсесть друг от друга. Кажется, он стал еще круглее за несколько дней на крейсере. Вот кто действительно наслаждался здесь каждой минутой. Под удивленным взглядом Селены я свободной рукой почесала кота за ухом, продолжая попивать свой капучино. «А тушенку этот холодильник выдает неправильную», пожаловался кот, недовольно глядя на хромированный фудпринтер. «Мио!» Закатила я глаза. «Ты опять про еду!» «А что?» Кот важно фыркнул. «Еда — это важно. И для тебя особенно, Ева. Как для будущей мамы хвостатых котят». «Хвостатые котята — это чудесно!» Понимающе усмехнулась Селена. «Именно!» Кивнул Мио, отмахнув черным хвостом. «Я проследил, и все получилось правильно. Поэтому у моих Евы и Авалона теперь будут котята». «Миссия котоидов — сберечь человеческую расу». Вдруг задумчиво изрекла Селена таким тоном, будто цитирует то ли учебник, то ли какое-то всем известное художественное произведение. «Ева, хорошо, что за тобой и Авалоном взялся приглядеть один из представителей мудрейшей расы». Я нервно хохотнула. Все еще не могла свыкнуться, с каким трепетным почтением здесь относятся к котам. А Селена тем временем завороженно следила за моей рукой, поглаживающей Мио. Точно боролась с нерешительностью, а потом все-таки тихонько спросила. «Уважаемый Виан, позвольте тоже вас погладить. Это была бы честь». «Мррр, позволяю». Мио медленно прикрыл зеленые глаза, всем видом показывая, что он прекрасен. Я шла по длинному мрачному коридору крейсера. По потолку и стенам тянулись жгуты проводов, и тут же рядом мягко светились гибкие неоновые трубки. «Нано-лампы», — подсказала мне память. За те дни, что я провела с Чезаром и Селеной, я много узнала об этом мире. И в будущем собиралась узнать еще больше. Впереди меня шел шиариец, капитан Дрейк. Тот самый, который не так давно пострадал от когтей и зубов Мио. Мощный черный хвост капитана нервно пощелкивал кончиками, а шаги были резкими и отрывистыми. Их эхо гулко разносилось по пустому коридору. Я едва поспевала за капитаном Дрейком, но не из-за скорости, а из-за тяжести, что незримо давило на мои плечи. Сегодня был день заседания. День, который должен был решить судьбу Авалона. И мою. И наших детей. От нервов я полночи не спала. Мысли путались, как клубок ниток. Но разумная часть меня повторяла снова и снова: «Все будет хорошо». Чезар, Селена и Мио ушли давать показания час назад. Они будут в зале, а значит, не позволят случиться ничему плохому. Чезар сказал, что от меня требуется лишь честно отвечать на вопросы и не сомневаться в Авалоне. Это звучит просто. Уж с таким я справлюсь. Тем временем Дрейк подвел меня к дверям, состоящим из трех металлических лепестков. Они плавно разъехались в стороны, и я зашла в просторное помещение. Новое для меня. Здесь пахло ничем. Совершенно стерильный воздух. Стены из матового металла, потолок казался почти белым из-за широких светящихся панелей. На белых креслах, расставленных узкими рядами, я заметила уже знакомых военных шиарийцев. А вот Чезара, Мио и Селены здесь не было. «А где Чезар?» Шепотом спросила я капитана, который вел меня через ряды к центру зала. «Его отпустили», — сухо ответил шиариец. «Отпустили? Это как?» «Он дал показания, и его присутствие больше не требуется. Теперь ваша очередь выслушать показания и ответить на вопросы, Виана Ева». Мне не понравился тон его голоса. Не понравились его слова. А еще я не верила, что Чезар мог просто уйти. Он и Селена точно не оставили бы меня здесь одну. Да и Мио. Разве моего кота можно было отсюда так просто отпустить? Тревога царапнула нутро. Что-то было не в порядке. Происходящее было похоже на ловушку. Ну и в следующий миг эти мысли исчезли, потому что мы, наконец, прошли к первому ряду, и я увидела Авалона. Мой мужчина сидел на тяжелом с виду металлическом стуле, к которому были подведены провода. Запястья Авалона были пристегнуты к стальным изогнутым подлокотникам. Но в остальном он был свободен. Черный с алым отливом хвост приветственно выгнулся мне навстречу, щелкнул кончиками. Авалон поднял на меня взгляд. И мое сердце сжалось. Он выглядел изможденным. Его обычно яркие золотые глаза были тусклыми. Под ними залегли глубокие тени. Кожа бледная, почти прозрачная. Рисунок вен даже ярче, чем обычно. Я уж научилась в этом разбираться. «Ева», — произнес Авалон одними губами и улыбнулся мне. Но улыбка была слабой, бледной, как отражение в туманном зеркале. «Авалон», — прошептала я, порываясь сделать шаг вперед, но Дрейк схватил меня за руку. Авалон тут же мощно дернулся в своем странном кресле, звякнув какой-то аппаратурой. И Дрейк тут же отпустил меня. «Нельзя», — процедил он. «Суд идет. Ничего с ним не случится». Злобный шиариец кивком указал мне на место в первом ряду, которое мне следовало занять. Я растерянно опустилась на жесткое холодное сиденье, будто специально сделанное так, чтобы сидящий на нем чувствовал себя неуютно. Я взволнованно огляделась. Происходящее не было похоже на суд. Все шиарийцы были из военных, в строгой черной форме, с бластерами на поясах. Справа от Авалона за стойкой замер второй капитан крейсера, светловолосый шиариец по имени Ларс. Ларс. Он и раньше не был особо дружелюбным, а сейчас его лицо и вовсе было каменным, глаза холодными. Хвост хищно изгибался за его широкой спиной. Но разве это он должен проводить суд? Я уверена, мы ждали кого-то из официальных лиц Союза. «А кто будет проводить суд?» Шепотом спросила я у стоящего рядом Дрейка. «Мы, капитаны крейсера». «Но почему?» «Кому-то же надо?» Холодно ответил Дрейк. «Связь с центром барахлит. Слишком сильные космические вихри. Поэтому никто не приехал. Мы хотели бы дождаться, но вы же сами настаивали на более ранней дате слушания, Виана. Ради вас и стараемся». Последняя фраза прозвучала откровенно издевательски. Меня снова охватило удушающее чувство, что все происходящее неправильно, что это ловушка, и так быть не должно. Но что мне сделать, я не понимала. За эти дни коммуникатором я пользоваться не научилась, там были слишком непонятные символы, а никак иначе связаться с тем же Чезаром не могла. Тревога грызла изнутри, как червь. Но, может, я зря переживаю? Может, так и должно быть? Все же это другой мир, тут свои порядки. Тем временем светловолосый капитан Ларс сделал шаг из-за стойки. В руках у него был планшет. Голос звучал отстраненно. «Виана Валон, вы обвиняетесь в заговоре с метаморфами, в передаче им секретной информации, в дезертирстве и умышленном сокрытии фактов государственной важности, способных нанести ущерб Шиарии и Союзу. Признаете ли вы свою вину?» «Нет», — твердо ответила Валон. «Я никогда не предавал Шиарию». «Но у нас есть доказательства, что вы контактировали с метаморфом. Микрочастицы, собранные с вашего шаттла, это подтверждают». «Как я уже не раз говорил на допросе, я вступил в бой, чтобы защитить свою Мианессу». «А что насчет...» Дрейк стал перечислять ситуации, выворачивая их так, будто Авалон и правда может быть виновен. Про то, как он провалился в разрыв пространства. Про то, почему вернулся только через 6 лет. Мой шиариец отвечал спокойно. Аргументировал свою позицию. Был убедителен, хотя я видела, что из-за плохого самочувствия ему это дается очень непросто. Я слушала, чувствуя, как гнев и отчаяние нарастают в груди. Меня ни о чем не спрашивали. Скорее было похоже, что этот спектакль устроили специально для меня. И если бы я плохо знала Авалона, то правда могла бы усомниться в нем. Действительно ли так случайно разорвалась связь между братьями? Правда ли Авалон не пытался сбежать через разрыв, а это была случайность? И как он так удачно оказался возле той, кто может его излечить? «Признавайтесь, вы просто использовали бедную девушку, чтобы втянуть в свою схему», — наседал Дрейк. «Это неправда!» Я подскочила с места, не в силах сдержаться. «Авалон защищал меня!» Он спас меня от метаморфа. А вот вы сейчас нарушаете закон. Где Чезар? Почему Авалон опять в таком состоянии?» Капитаны переглянулись, но их лица оставались каменными. «Ваши слова мы учтем, Виана». Холодно улыбнулся Дрейк. «Все происходит по закону. Займите свое место, будьте так добры. Иначе будете удалены из зала за неуважение к суду». Медленно выдохнув, я села. Вцепилась пальцами в край холодного, жесткого и такого неудобного сидения. Но физическое неудобство не имело значения. Остаток суда слушала так внимательно, будто от этого зависела моя жизнь. И вот у Дрейка закончились вопросы. Он подошел ко мне и встал, будто страж. Светловолосый Ларс опустил планшет. «Наш вердикт, что Виана Валон...» Начал он. «Виновен», — договорил за своего брата капитан Дрейк, хищно щелкнув хвостом. «Исполнение процедуры чтения сознания начнется немедленно». Ларс повернулся в сторону Авалона и теперь что-то набирал на своем планшете. Он запускал программу чтения сознания, очень похоже на то. Металлический стул под Авалоном вздрогнул, и по его хромированной поверхности пробежали электрические змейки. У меня бешено заколотилось сердце, и до моего разума окончательно дошло, какой это все фарс. Не разговаривать с кем-то из нас, не выслушивать разумные доводы никто на этом цирковом заседании не собирался. как будто на нас с Авалоном уже были какие-то планы. И частью плана было не принять на борт тех, кто действительно должен проводить дознание. Не извещать родственников Авалона, что он вернулся. Если бы не какие-то высокопоставленные друзья Чезаро, через которых он узнал о возвращении брата в обход намерений капитанов этого крейсера, чем бы все закончилось? И несмотря на все наши старания, чем закончится теперь? Вопросов было много. Зачем так поступать? Почему? Какие у этих людей, то есть не людей, мотивы? Весь мой разум расцвел вспышками, быстрыми осознаниями всех этих фактов. И организм, словно оценив истинную меру опасности, встряхнулся. За лоном, где сейчас зрела недавно зародившаяся жизнь, вдруг вспыхнула, запульсировала теплом. И из этого места по телу разлился неведомый мне прежде жар, не похожий на жар влечения, словно какое-то новое вещество от моих таких маленьких детей попало в мой кровоток, стремительно разнеслось по телу, меняя меня, заостряя чутье, делая ярче запахи и звуки, наводя контраст в цветовосприятии. Пришло понимание. Вот так видит мир хвостатая раса Авалона. Так чувствует. У нас была огромная проблема. Кричать «нет!» как в дешевом кино, не имело смысла. Но зато я понимала теперь, своим очень быстро соображающим мозгом, каков механизм работы этого агрегата, кресла и встроенного суперкомпьютера, предназначенного для чтения сознания. И пришло понимание, как разорвать контур аппарата, вклиниться в процесс, пока моему мужчине не сожгли мозги. Сейчас я ощущала себя сильнее всех этих хвостатых в военной форме. Словно только зародившаяся во мне жизнь технически более энергоемкая, чем уже стабильная взрослая. Должно быть, так оно и было. Так что у меня перед этим недосудом преимущество. Я вскочила со своего места. Стоящий рядом капитан Дрейк подался ко мне корпусом, как муха в киселе, как в кино в замедленной съемке. Увернуться? Да, можно. Но из-за темных теней под глазами Авалона я решила, что это будет слишком просто. У Дрейка на поясе, кроме бластера, был инъекционный пистолет на магнитной кобуре. Еще полминуты назад. Теперь этот гад уже тянул пистолет с дулом-иглой ко мне. Намерения были. Яснее некуда. Взрыв нечеловеческой ярости придал мне не только скорости, но и сил. Я походя выдернула шприц из рук Дрейка, пользуясь своим нежданным преимуществом, и разрядила ампулу черноволосому хвостатому гаду в шею. Точеные черты лица Дрейка начали искажаться смесью гнева и удивления. Медленно. Слишком медленно. Я не стала досматривать. Я уже неслась к Авалону. Я видела в новом спектре, как по энергокуполу над головой моего мужчины ползут черные сетки волн. Надо успеть до того, как они прикоснутся к нему. Военные очухались быстро. Начали переходить на скорость ближе к моей. Но они по-прежнему были недостаточно быстры. Миг, и я уже была рядом с Авалоном. Уже почти проваливалась в то, что он называл своим пси-полем, интуитивно пытаясь очистить черные волны, как делала раньше. Параллельно выстраивая силой мысли щит вокруг нас, засвечивала пространство белым-белым, как несколько дней назад поступила на рефлексе, когда обнимала Авалона в допросной. А теперь вот, вполне осознанно. Когда военные добежали до нас, стена была готова. В их руках были бластеры, направленные на Авалона, прикованного к креслу, и на меня, рухнувшую на колени перед Авалоном. «Не стрелять!» Откуда-то сбоку процедил светловолосый капитан Ларс. Я коротко обернулась на звук, чтобы увидеть, как позади солдат Ларс склоняется над своим братом, получившим от меня спонтанную инъекцию. А Дрейк с лицом блаженного идиота после моего укола в шею валяется на полу и что-то истерически нащелкивает кончиком хвоста. Как будто детскую песенку. «Это что, со мной случилось бы, если бы мне это укололи? А с моими детьми? Мерзавец! Но мне не до них. Потом разберемся. А сейчас я укрепила купол, надеясь от всей души, что Чезар, Селена и Мио найдут нас раньше, чем его незримые стены истончатся. Над головой Авалона словно опускался смерч из черного-черного ветра. Столб-хоботок просто хотел накрыть моего мужчину, утянуть в себя, впитать сознание, ободрать разум, чтобы вернуть отдельными фрагментами, которые потом как хочешь, так и сшивай. И тот, с кем это произошло, едва ли будет прежним. И это не худший расклад. От черного вихря шел такой глубокий липкий холод, что я заподозрила, что это не просто чтение разума. Там есть что-то еще. Эта разрушительная волна имеет сознание. Имеет намерение навредить, исказить, перешить на свой лад. Ну уж нет. И я нырнула вместе с Авалоном в этот энергетический вихрь, и все смешалось. Пси-поле Авалона, мое пси-поле, энергетический, крутящийся живой воронкой, пресс этой чудовищной машины для чтения сознания, уже готовые запустить свои щупальца в сознание Авалона. Главное, я успела схватить своего мужчину за руку и навести этот эфирный мостик между нами, как Авалон меня научил. Этот живой вихрь не рассчитан на двоих. Не рассчитан на мое отчаянное сопротивление. У меня получится помешать этому варварскому решению самозванного суда. Мне так хотелось в это верить. Вдох, выдох. Сердце стучит быстро, отчаянно и словно где-то на уровне горла. Во рту сушит. Я сжимаю холодную руку Авалона. Я успеваю очистить его разум от черноты достаточно, чтобы его рука потеплела. Схватила меня в ответ, с хрустом выломав браслет держатель подлокотника, за который было фиксировано запястье Авалона. Ура! Но не успела я обрадоваться, мир вокруг будто схлопнулся, и как в какой-то игре загрузился другой. Картинка перед глазами бешено менялась, склеиваясь из осколков в очень знакомые или виденные лишь единожды места, лица людей, предметы, медленно срасталось во что-то гладкое и узнаваемое, но я отмечала это лишь частью внимания, потому что держала концентрацию, выжигала светом все черные загрязнения в пси Авалона, как могла. «Не бойся, моя Ева, не теряй меня, держись за мое пси, за мою мысль!» Я уже не видела Авалона, но чувствовала его мягкую улыбку. Ощущала, как исчезают тени из-под глаз и темные контуры вен. Но мир уже изменился. Авалона здесь больше не было. Я очнулась в моем домике, в лесной глуши. Жадно, шумно вдохнула, будто вынырнула с глубины. Утро, серые сумерки. Я резко села на постели. Одеяло, на вид мое любимое, пуховое, нежно-голубое, почти не согревало. Странно. Окна нараспашку. Полупрозрачные занавески танцуют на ветру. И я не чувствую прикосновения ветра к коже. Но меня жутко морозит. Так холодно, как от той черной воронки. Оглядываю комнату. Моя спальня. Все предметы на месте. Даже те, что Мио разбил год назад. И два назад. Или когда устроил побоище в спальне, когда поначалу протестовал против присутствия Авалона. Авалон. Я понимаю, что не так. Хотя и не знаю этому названия. Нет привычного ощущения уюта в моей деревенской спальне. И за окном почему-то медленно опускается искристый, слепящий белый снег. Как будто светящийся. Но разве так бывает? Наверное, он просто ловит блики автоматического фонаря. Получается, я в самом деле в моем любимом деревенском домике, в котором почему-то холодно, как в склепе. А Авалон, космические корабли — все было прекрасным сном? Нет, Ева, не поддавайся. Это все нереально. Я бегло осмотрела и ощупала себя потихоньку немеющими пальцами. На мне любимая белая пижама с сердечками-котиками, котоидами. Я спустила ноги с кровати, коснулась пола ступнями, затем встала в полный рост. Холодно, аж зубы сводит. И пол не деревянный по ощущениям. Я вижу, как босиком стою на привычном темном дереве, но чувствую ступнями скорее что-то безупречно гладкое, бесшовное. Это все нереально. А хотя, может, ноги так сильно замерзли, что стопы просто изменили чувствительность? Это куда вероятнее, чем поверить в пугающий реалистичный сон о прекрасном инопланетянине, от которого я жду малышей-близняшек. Это вполне может быть совокупный сюжет после тонны прочитанных мной «Детей от босса», «Драконов-правителей» и «Горячих приключений на орбитальных станциях». Ох уж этот Литнет! Я задумчиво спускаюсь на первый этаж, в кухню-гостиную. Яркий сон постепенно меркнет в моей памяти, а я отчаянно за него цепляюсь. Я помню, еще в том сне Мио говорил: «А где сейчас мой кот?» Я тупо замираю перед новогодней, украшенной елкой посреди гостиной. Мозг с просонья очень лениво сопоставляет холодину и снег за окном, и еще эту елку. А какое сегодня число? Есть устойчивое ощущение, что должен быть примерно апрель, ведь озеро за домом не замерзло, ведь я вытаскивала оттуда Авалона после того, как он потерпел крушение. Ева? Ты что, влюбилась в персонажа своего сна? Без ума, без памяти, как говорила бабушка. И теперь вдруг так больно, чиркнуло по сердцу от того, что это оказалось неправдой, будто все для меня было очень серьезно. И мне словно щемит за грудиной, как будто я утратила что-то очень важное. Ох уж эти игры разума. Я медленно обошла елку. Странная какая. Слишком темные, почти черные иголки и почему-то либо черные, либо мертвенно-белые шары украшений, в отражении которых мне мерещатся кукольные скалящиеся лица. А где сосульки-блестяшки? Где украшения из перегоревших лампочек, которые я сама облепила бисером? Где дедушкины космонавты и космические кораблики? Космические кораблики? И вообще, где три фрагмента мишуры? Мия уже порвал ее в прошлом году, когда повалил в очередной раз елку. Где россыпь иголок, оставшихся от десятка атак кота? Где же Мио? Почему все-таки ногам так холодно? А еще груди, голове, а пальцев рук я почти не чувствую. Холодно всему телу, за исключением... Я положила руку на низ живота. Здесь. Тепло лизнуло мои окоченевшие пальцы. Авалон был в моей жизни, он не приснился мне, и я ношу от него детей. Все было по правде. А вот елка, я тебя вижу. Не бывает таких черных елок. И тут, словно в ответ на мою догадку, из ствола елки потянулись дополнительные ветки. Гадко рывками выползали из ствола прямо на моих глазах. Как чудовищные, многосуставчатые, тонкие руки. Такие же ветки цеплялись к нашему шаттлу, когда мы с Авалоном улетали с земли. Я моргнула. «Ева!» — прозвучал в моих мыслях голос Авалона. «Моя Ева, очнись!» Я заставила свои ладони засветиться белым, как когда чистила пси-поле Авалону, и яростно схватилась за протянутую ко мне ветку монструозного дерева. «Никакая ты не елка!» Елка издала то ли высокий визг, то ли стрекот, задымилась, заходила волной, дернулась к дальней от меня стене и забилась, словно в конвульсиях. А на шарах украшениях четче проступили зубастые кукольные лица. Жесть! Никогда, никогда больше не буду ругать кота за то, что он валяет по полу эти елки. Я призвала еще больше света и теперь источала его всем телом. «Елка! Метаморф!» — вспомнила я название враждебных существ. Окончательно забилась в дальний угол, дергалась и стрекотала на меня. Но мне было уже не до нее. «Это все нереально!» «Авалон!» — позвала я громко вслух. И тут картина вокруг меня изменилось.